посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучил народ таким вещам, о которых ранее люди не знали. В частности, пророк, алейхиссалату вассалям, пояснил нам, что за посещение больного награда очень велика. Он объяснил, что мы, выполняя обычные человеческие дела, сразу вступаем в большое дело во взаимоотношения с Аллахом. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам, и этому хадису необходимо придать огромное значение, размышлять о нем. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, передает, что Аллах говорит: «О сын Адама, я заболел, а ты не посетил меня». Человек скажет: «О Господи, как я посещу тебя, ведь ты Господь миров». На это Аллах скажет: «Разве ты не знал, что такой-то мой раб был болен? Ты ведь не посетил его, а если бы ты его посетил, то нашел бы меня у него». На словах «то нашел бы меня у него» стоит остановиться. Радость вселяется в сердце больного. Аллах близок к больному, а тот, кто посещает больного, знает, что сейчас подобен тому, кто посетил Аллаха. В другом хадисе сказано: «Кто посетит больного утром, 70 ангелов будут благословлять его до наступления вечера. А кто посетит больного вечером, 70 тысяч ангелов будут благословлять его до рассвета». Это огромное количество ангелов просят прощения моих грехов, благословляют меня, молят о милости ко мне, когда я посещаю больного брата по вере. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посещал разных людей: больную женщину, детей, мусульман и не мусульман, храбрых сподвижников, а также обычных бедуинов. Какой бы человек из общества ни болел, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посещал его. Несмотря на то, в городе находился больной или в близлежащих селах. Когда заболела Умму Саиб, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посетил ее. Войдя к ней, он застал ее ругающей температуру, жар, как это делают некоторые люди. Тогда он ей сказал: «О, Умму Саиб, не ругай свою болезнь, потому что она очищает тебя, как огонь очищает железо». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посещал больных, благословлял, обучал. Именно таким должно быть посещение больного. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучил этому делу сподвижников и наставил их поступать именно так. Более того, пророк, алейхиссалату вассалям, наделил больного особым статусом, очень высоким. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, повелел нашему господину Умару ибн Хаттабу, да будет доволен им Аллах: «О Умар, когда посетишь больного, попроси его взмолиться за тебя, поистине его мольба подобна мольбе ангела». Есть этика посещения больного. Ее аспектом обучил нас посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Важный аспект этики посещения больного – это выбирать подходящее время для визита. Не посещайте больного, когда он в тревоге, если он очень устал, поздно ночью, когда люди спят, потому что это очень утруждает того, кого вы посещаете. Также этикой посещения больного является приносить ему радость. Радовать можно разными способами. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда вы входите к больному и подбадриваете его, то это ничего не меняет из предопределения, но поднимает его дух. Мы говорим больному: «Иншаллах, долго будешь жить, да продлит Аллах твою жизнь в здравии». Это поднимает дух больного. Сегодня исследователи говорят, что основная причина выздоровления больного – это внушение ему оптимизма. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда посещал больного, делал за него дуа, а иногда клал руку на больное место и читал некоторые дуа. Пророк, алейхиссаляту вассалям, некоторым прочитал такое дуа: «О Аллах, Господь людей, удали зло и излечи, ведь Ты целитель, и нет лечения, кроме Твоего лечения, лечения, не оставляющего болезни». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал, что если кто-либо посетит больного, срок жизни которого еще не истек, то есть он не на смертном ложе, и прочитает за него это дуа 7 раз, прошу Аллаха Великого, Господа Великого Трона, чтобы он исцелил тебя, то Аллах излечит его от этой болезни. Все аспекты посещения больного показывают нам, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который всегда бывал очень занят, был учителем, наставником, у которого была большая семья, который помогал нуждающимся, был предводителем войск, не оставлял без внимания этот важный момент в жизни – посещение больного. Поэтому время от времени пророк, алейхиссаляту вассалям, спрашивал, «Сегодня кто-либо из вас посетил больного?» И всегда Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, отвечал, «Я посетил, о посланник Аллаха». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, улыбался. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивал об этом у каждого человека. Вспомни и ты, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивает тебя, «Посетил ли ты сегодня больного?» Если ты будешь представлять такой вопрос от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это укрепит твое следование посланнику, алейхиссаляту вассалям, и связь с ним. Мы знаем смысл слов Аллаха. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Да наделит нас Аллах следованием за его пророком, алейхиссаляту вассалям, и любовью к нему.